Часть первая. Ольвия. Было тихое солнечное утро третьего дня первой декады месяца Артемисиона по милетскому календарю в год архонства гепарха Филотидоса. Примечание. Декада в древнегреческих календарях 10 дней или третья часть месяца. Артемисион – весенний месяц по милетскому календарю. Каждый греческий город, полис, был самостоятельным государством и имел свой собственный календарь, а поскольку Ольвию основали выходцы из Милета, то и календарь у нее был милетский. Архонты – высшие должностные лица в древнегреческих городах и полисах. Имеется в виду 437 год до нашей эры, конец примечания. Несмотря на то, что по ночам воздух бывал еще свежим, а иногда и с морозцем, земля, благодаря последним теплым безоблачным дням, успела подсохнуть, прогреться, и кое-где из нее начала уже пробиваться изумрудная зелень. Бирюзовое небо было чистым, без единой тучки. На улицах, а еще чаще у хозяйственных построек, копошились в поисках рассыпанного зерна шумные воробьиные стайки, в которых то и дело вспыхивали и тут же затихали скоротечные драки. На деревьях между голых веток прыгали, попискивая синицы, то тут, то там слышались призывные мелодичные трели самцов-горехвосток. Выползали из тесных щелей отогреваться на солнце сонные мухи, и даже крошечные муравьи уже суетливо шныряли под ногами. Все говорило о том, что на смену холодной, порядком надоевшей всем зиме, пришла, наконец, долгожданная весна. Неподалеку от северных ворот Ольвии, у выходящей в проулок массивной калитки большого, похожего на крепость, дома, с глухими высокими стенами которого виднелись лишь красные черепичные крыши, остановилась каурая лошадь с двумя всадниками, взрослым и совсем еще юным. Примечание: каурая, светло-каштановая, конец примечания. Оба всадника были одеты в синие шерстяные хламиды, накинутые поверх белых хитонов. Примечание: хламида — верхняя мужская одежда, длинный прямоугольный кусок материи, в которой обматывались, скрепляя его пряжкой на плече. Хитон — древнегреческая мужская и женская одежда, льняной или шерстяной короткий балахон, чаще без рукавов, собиравшийся у пояса в складки. Конец примечания. Всадники спешились, и пока младший привязывал лошадь к вбитому в землю колу, старший постучал в ворота, висевшим на веревочке бронзовым молоточком. Ворота открыл не раб-привратник, как обычно, а вышедший зачем-то во двор сам хозяин дома, плотный мужчина средних лет с аккуратной черной курчавой бородкой и такой же короткой и курчавой копной черных с проседью волос на крупной круглой голове. «Кого я вижу?» «Сафон! Хайри, дружище, признаться не ожидал!» Примечание: «Хайри, хайрета, радуйся, радуйтесь, приветствие!» Конец примечания. Увидев гостей, радушно воскликнул хозяин: «Рад видеть тебя в моем доме. Что заставило вас совершить столь ранний и неблизкий путь? Хайри Факрит, пусть боги берегут твою семью! Вдвойне рад видеть тебя. А что заставило? Да вот, сынишка мой, Плафт!» Гость вытолкнул вперед прятавшегося за его спиной 15-летнего мальчугана. «Уши уже прожужжал, покажи да покажи ему Ольвию. Впрочем, есть дела и поважнее, надо кое о чем потолковать. Всему свое время, и город покажем, и о деле поговорим. А пока заходите в дом, гостями будете. За лошадь не беспокойтесь. Сейчас ее напоят и отведут задом. Там у нас на лужайке травка уже успела подрасти, или в хлев поставить. Лучше пусть траву пощиплет», — ответил Сафон. «Тимон», — обернувшись, позвал Факрит, — «иди-ка, дружок, сюда». Из дома вышел подросток лет 16, рослый, худощавый, с внимательным взглядом больших серых глаз. «Ты звал меня, дядюшка Факрит? Набери воды и дай попить лошади, а потом привяжешь ее на лужайке за домом, пусть попасется». «Можно я с ним?» — вызвался Плафт. «Почему же нельзя? Тем более, что лошадь твоя», — добродушно усмехнулся Факрит. «Пошли», — Тимон без всяких церемоний, будто встретил давнего приятеля, взял за руку гостя и увлек его за собой к колодцу, который находился здесь же во дворе. «Значит, тебя Плафтом зовут?» А меня, как ты слышал, Тимоном. Вот мы и познакомились. Вы откуда, Плавт, приехали? Издалека? Из деревни. Мы живем почти на самом берегу Гипаниса. Отец говорит, что от нас до Ольвии не меньше 30 стадиев будет. Примечание. Гипанис — древнегреческое название реки Южный Буг. Конец примечания. Ого, приличное расстояние. Я так далеко еще не бывал. Как там у вас? Хорошо. Приволье, скажу я тебе. Но скучновато немного. Если по правде, то очень скучно. Нет поблизости ребят. Вот я, например, все один да один. Дома ведь у нас далеко друг от друга стоят. Не то, что у вас тут в Ольвии со всех сторон соседи рядышком. Ребята набрали киафом из колодца воды, перелили ее в широкий мармит и, взяв его за ручки, вынесли на улицу. Примечание: киаф — глиняный ковш с высокой ручкой. Мармит — емкость, предназначенная для хранения продуктов и готовой пищи. Конец примечания. Напоив лошадь, отвели ее за дом и привязали там к растущему на лужайке деревцу. Но обратно в дом не торопились. Плавд был откровенно рад новому знакомству и не скрывал этого. Ведь приятель у него теперь будет не где-нибудь, а в самой Ольвии, поэтому он был не прочь подольше побыть наедине с Тимоном. Да и Тимону пришелся по душе этот скромный и общительный мальчишка, с которым он чувствовал себя будто с давним приятелем просто и непринужденно. Тем временем Факрит и Сафон, обмениваясь новостями, вошли, миновав небольшие сени во двор, и в ожидании мальчишек присели за большим столом, стоявшим посреди двора, но мальчишкам было не до них. «Тимон, а Факрит разве не отец тебе? Почему ты назвал его дядюшкой?» — спросил Плавт. «Он мой хозяин», — неохотно ответил Тимон, — «а я его раб. Он купил меня совсем малым, когда мне и семи не было». «Вон оно что!» — потускневшим в раз голосом произнес Плавт. «Извини, я ведь думал...» «Но он хороший», — поспешил оправдать своего хозяина Тимон. «Он для меня почти как отец, не ругает, не наказывает, работать много не заставляет. Читать меня научил, писать вот пробую. А жена его, тетушка Мелисса, так та вообще относится ко мне как к родному, так что жить можно, да и привык я уже, это вначале было плохо. Мой отец тоже хороший, а что уж любит меня, да бережет, никуда от себя не отпускает. Я ведь в семье единственный ребенок. И я тоже читать уже научился. Взялся вот недавно за Гомера. Илиаду пытаюсь осилить. Да чего же интересное сочинение, скажу я тебе. Примечание. Гомер — легендарный поэт-сказитель, живший в VIII веке до нашей эры, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Конец примечания. Я знаю, «Илиаду» я уже всю прочитал. Некоторые стихи наизусть даже заучил. Теперь читаю «Одиссею». Тоже интересная поэма, только вот великовато они малость, эти поэмы. Пока доберешься до конца, забудешь, что вначале было. Ты прав. И как этот Гомер ухитрялся писать такие здоровенные сочинения? А еще вроде как слепым был, странно. Я бы ни за что не смог, хоть и вижу хорошо. Простодушно сознался Плафт и перевел разговор на другое. А во что вы тут играете в городе? Какие у вас самые любимые развлечения? «У нас мальчишки поменьше больше всего любят играть в слепого». Примечание. «Слепой, игра в жмурки». Конец примечания. «А глаза у вас завязывают или только зажмуривают их?» — поинтересовался Плафт. «Кто как. Хотят, завязывают, хотят, не завязывают. Как договорятся. А еще какие ты игры знаешь? Ребята постарше предпочитают тригон, игра есть такая с мячом. Научишь? А то ты учить, собственно, нечего». Игра совсем простая, играют втроем. Становятся треугольником и бросают друг другу мяч. Смысл игры в том, чтобы поймать мяч одной рукой, тут же перекинуть его в другую руку и уже ею бросить его кому-нибудь из двух партнеров. Главное в этой игре поймать мяч, не уронив его на землю, и как можно скорее избавиться от него, то есть переправить дальше. Да, игра интересная, нужна хорошая сноровка. Еще бы. Ну, а парни повзрослее чаще всего играют в афитинду, тоже игра с мячом. В эту игру могут играть 8-10 и больше человек. Игроки становятся в широкий круг и бросают друг в друга мяч. Целятся, как правило, в голову. Бросают с силой, словом, стараются, чтобы, когда попадут, партнеру было как можно больнее. А чтобы попасть, делают вид, будто хотят бросить мяч в одного игрока, а на самом деле бросают совсем в другого, который меньше всего готов к ловле мяча. Поэтому все игроки постоянно должны быть предельно внимательными и ни на миг не спускать глаз с мяча. Мяч ведь тяжелый, примечание, кожаные мячи чаще всего набивались овечьей шерстью и потому были довольно тяжелыми, конец примечания. И если попадет в лицо, а тем более в нос, то приятного мало. Задача того, к кому летит мяч, поймать его в воздухе и бросить таким же способом в любого из игроков. Часто бросают стоящих рядом парней, поскольку те меньше всего ожидают броска, да и мячу лететь ближе. Плавт сокрушенно вздохнул. Игры хорошие, слов нет. Жаль только, что играть мне в них вряд ли когда придется. Не с кем у нас играть. А во что же ты играешь, как развлекаешься? Какие там развлечения, неохотно ответил Плафт. Бегаю иногда на перегонки с нашим псом Аргусом, да еще в Питею сам с собой играю. Примечание: Аргус — многоглазый великан, бдительный страж. Питея — настольная игра, напоминавшая современные шашки, конец примечания. Так ты бегаешь на перегонки с псом? Вот чудак, не смог удержаться от смеха Тимон. Ну и кто кого перегоняет, ты Аргуса или Аргус тебя? Когда как? Смущенно усмехнулся Плафт. Когда я, когда Аргус, но чаще всего он бежит рядом, он ведь не понимает, что надо обгонять меня. А ты знаешь, я ведь тоже люблю бегать, и, наверное, больше всего на свете. А так, по целым дням помогаю дядюшке Факриту. Я ведь у него и за помощника, и за посыльного постоянно приходится быть рядом, но зато благодаря этому иногда есть возможность побегать в волю. Как это? — вопросительно поднял брови Плафт. «Посыльному часто приходится по заданию хозяина куда-то спешить. Вот я и бегу, и хозяин доволен, что я быстро справляюсь с поручением, и я удовольствие получаю. Словом, такая работа мне по душе. Хотя лучше было бы вместо беготни по людным городским улицам побегать в гимнасии или на стадиуме». Примечание. Гимнасий — общественное заведение, в котором юноши занимаются грамотой и атлетикой, спортом. Стадиум — древнегреческий стадион, конец примечания. А в чем дело? Почему не бегаешь там? Туда пускают только граждан Ольвии, а я раб, — неохотно промолвил Тимон. А знаешь что, Тимон, — решив поднять настроение приятеля, предложил вдруг Плафт. А давай-ка мы с тобой на перегонки пустимся. Хотя бы вон к тому тополю в конце улочки и назад. Посмотрим, кто из нас быстрее бегает. — А что, это можно? — тотчас оживился Тимон. — Только бежать просто так неинтересно. — Предлагаю условия. Кто прибежит первым, тот становится Басилевсом. Примечание: Басилевс — царь, конец примечания. А кто отстанет — ослом. Ну и понятно, осел должен нести на спине Басилевса. Эта забава называется у нас эфедризм. Пусть будет по-твоему, эфедризм так эфедризм, согласился Плафт, втайне надеясь, что носить ему Тимона не придется. Раздеваемся? Конечно. Оставшись в одних хитонах, мальчишки стали рядышком и по команде Тимона на счет три сорвались с места. Что-то долго ребят нет, забеспокоился Факрит и, выйдя на улицу, заглянул за угол дома. Да они там, похоже, атлетические состязания затеяли. Вроде как забег у них, — удивленно воскликнул он. Клянусь Аполлоном. Примечание: Аполлон — бог солнечного света, покровитель искусств. Конец примечания. Да чего ведь додумались? Сафон, иди-ка сюда, полюбуйся на них. Заинтригованный Сафон поспешил на улицу. И в самом деле устроили состязание, а нам ничего не сказали. Ну что я вижу, не может быть. Не мог поверить своим глазам Сафон. «Факрит, ты только взгляни, как легко твой мальчишка обходит моего Плафта, а ведь Плафт очень даже прилично бегает. Считай, каждый день тренируется, гоняется на перегонки с нашим псом Аргусом. Плафт, ну что ж ты, нажми, поддай!» Войдя в азарт и забыв о солидности, стал выкрикивать Сафон, но вскоре вынужден был признать тщетность своих призывов. «Нет». Маловато силенок у Плафта, за Тимоном ему не угнаться. И как же бежит красиво твой Тимон, будто и земли не касается ногами. Да он у тебя настоящий атлет. Вот посмотришь, когда-нибудь этот парнишка прославит Ольвию. Попомнишь мое слово? Я в этом деле кое-что смыслю. Ты же знаешь, что мой брат Горгий, сейчас он живет в Милете и служит там помощником гимнасиарха, был когда-то известным атлетом. Примечание. Гимнасиарх — руководитель гимнасия. Конец примечания. Мой тебе совет — отведи Тимона в гимнасий. Я бы отвел, да только вряд ли примут его, он ведь раб, хотя попробовать можно. Обязательно попробуй, — стоял на своем Сафон. Кстати, откуда он у тебя? Из Невров. Может, слышал о таком народе? Живет где-то в верховьях Тироса и Гипаниса. Я купил его у какого-то скифа. Примечание. Невры — народность, жившая, если верить Геродоту, между Южным Бугом и Днепром, предки славян. Тирос, так древние греки называли реку Днестр. Скифы — народность, населявшая Северное Причерноморье. Конец примечания. И не могу нарадоваться своей покупке, до чего же шустрый и сообразительный мальчуган попался. Мало того, что калякает по-гречески, как заправский грек, так он уже и читать по-нашему научился, и даже писать. И помощник незаменимый, скажу я тебе. Думаю, еще года 2-3, и я сделаю его управляющим своим хозяйством. Да, повезло тебе с этим мальчишкой. И даже, можно сказать, крупно, вынужден был согласиться с Факритом гость. А как насчет собственных? Предвидится что-нибудь? Нет, помрачнел Факрит. Куда уж только не ходили мы, а сколько жертвоприношений совершили. И все бесполезно. Отвернулись от нас боги. А ты не думал другую жену себе подыскать? Что ты, об этом и речи быть не может. Мы ведь с Мелиссой женились по любви. И до сих пор любим друг друга, да и хозяйка она замечательна. Ты же знаешь, как без нее? Нет. Остается один выход. Усыновить кого-нибудь? Это другое дело, неохотно согласился Факрит. Мы и сами начали уже подумывать об этом. Годы ведь идут. Что я вижу, спохватился вдруг Сафон, взглянув в конец улицы. Факрит, посмотри-ка, мой плав тащит на спине твоего Тимона. Что это значит? А это значит, что они не просто бегали на перегонки, а устроили эфедризм. Что это такое? Это когда победитель объявляется басилевсом, а побежденный — ослом, и осел обязан пронести на себе басилевса. Забава такая есть у здешних ребят. Хорошая забава, не стал перечить Сафон. Жаль только, что не наоборот вышло. Меня больше устроило бы, если бы Тимон тащил на себе плавта. Ишь, что захотел, добродушно рассмеялся Факрит. Ну уж нет, пока придется довольствоваться тем, что есть. Факрит и Сафон, весело посмеиваясь, по-приятельски похлопали друг друга по плечу. «Ну что ж, поразвлеклись малость», — сказал хозяин. «Теперь можно и позавтракать». «Ребята!» — окликнул он раскрасневшихся мальчишек. «Давайте-ка сюда. После такого напряженного состязания не грех и подкрепиться». «Что же ты, слабак!» — Сафон с напускной суровостью взъерошил рыжие вихры на голове подошедшего сына. «Попробовал бы ты с ним побегать, тогда говорил бы», — сказал, оправдываясь, Плафт и с уважением взглянул на Тимона. «Я даже не думал, что можно так быстро бегать». «Да видел я, видел, бегает он действительно здорово. Но ты, сынок, не расстраивайся», — попытался приободрить Плафта Сафон. «Потренируешься еще малость с Аргусом, и, может, обгонишь когда-нибудь Тимона. Так что ты, Тимон, не очень зазнавайся». А главное, тоже не забывай о тренировках. Без тренировок, настоящих тренировок, ничего, брат, не добьешься. Все четверо вошли во двор. Сафон в этом доме бывал уже не раз и хорошо его знал, а вот Плафт попал сюда впервые и потому на все обращал внимание, ко всему присматривался. И, надо признаться, все ему здесь нравилось. Нравился просторный квадратный двор, вымощенный плоским булыжником, посреди которого стоял большой овальный стол. Нравился невысокий портик у средней стены. Примечание: портик, открытый с одной стороны галереи с колоннадой. Конец примечания. Как хорошо должно быть под его крышей в дождь или жару почитать Илиаду или поиграть с кем-нибудь в Питею, с завистью подумал Плафт. Да, и весь дом ему понравился. Большой и добротный, состоящий как бы из трех отдельных домов, расположенных буквой «Пи». Примечание. «Пи» — буква греческого алфавита, наша «П». Конец примечания. Каждый из этих домов аккуратно был выложен из необожженного кирпича, и если стены дома были снаружи глухие, то здесь, во дворе, в каждой стене имелась дверь. Вправо их даже две было, и по несколько окон. Впрочем, так или почти так, были устроены все альвийские жилые дома. Плафт успел это заметить, когда они ехали сюда, но больше всего восхищал Плафта водосборник. Наклоненные внутрь дворика односкатные крыши из красной черепицы, к краям которых приделаны черепичные желоба. Водосборник устроен был так, что дождевая вода со всех крыш стекала в соединенные между собой желоба, из желобов в трубу, а из трубы в большой круглый колодец, устроенный в углу двора. Услышав во дворе голоса, из Геникея вышла жена Факрита. Примечание. Геникей — женская половина древнегреческого жилого дома. Конец примечания. Хрупкая, миловидная женщина с простенькой и в то же время изящной прической на голове, одетая в длинный, чуть ли не до пят, белый полотняный хитон. «А я-то думал, кто к нам пожаловал?» — приветливо улыбнулась она. «Хайре, Сафон, какими ветрами?» «Хейре, Мелисса, всех тебе благ, а ветрами, да все теми же нашими, степными». «А это что за парнишка с тобой, уж не сын ли?» — поинтересовалась Мелисса, хотя и так уже догадалась об этом. Спросила единственно для того, чтобы доставить приятное гостю. «А то кто же?» — в голосе Сафона послышалась плохо скрытая гордость. «Плафтом зовут». «Будь счастлив, Плафт», — хозяйка одарила мальчишку доброжелательной улыбкой и не без доли зависти заметила. «Тебе есть чем гордиться, Сафон». «Мелисса», — взял жену за руку Факрит, «люди с дороги, организуй чего-нибудь поесть. Да и нам уже пора бы подкрепиться, вот и позавтракаем вместе». «Где будете завтракать, в столовой?» «В столовой? Нет, пожалуй, будет лучше здесь, во дворе. На улице уже достаточно тепло. Ты тоже к нам присоединяйся и Тимона позови. Он сам при чужих людях не осмелится сесть за стол». Мелисса возвратилась в дом, и вскоре оттуда вышли две рабыни, молоденькая и постарше. Они поставили на стол низкую плетеную корзину с продолговатыми ячменными лепешками, корзинку поменьше с хорошо сохранившимися за зиму головками чеснока и лука, большую тарелку с зажаренными голубями под чесночным соусом, запах которого тотчас распространился по всему двору, и расписанный белым по черному кратер с вином. Затем на столе появились кувшин с чистой водой и несколько чаш. Прежде чем сесть за стол, Факрит, Мелисса, Сафон, Плафт и Тимон, как надлежит, совершили омовение, говоря проще, помыли руки и вознесли молитву покровителю Ольвии, Аполлону. Тимона хозяин усадил между собой и Плафтом.